Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы вновь предстали пред Тобою. Благодарю Тебя сердечно, Господь, что еще Ты даешь нам время для сердечного общения пред лицом Твоим. Благослови наших друзей, которые в дорогу отправляются, даруй всякое благословение, благополучие и устройство. Благослови наше вечернее собрание, благослови братьев, которые будут передавать Твое Слово, и чтобы Твой Дух Святой Ты сам управил нашими мыслями, нашими словами и всем ходом нашего служения. Господи, Ты знаешь, что устали братья и сестры, но Ты дай нам силы превозмочь эту усталость, чтобы внимать Твоему Слову, чтобы оно достигло сердец наших, чтобы Дух Твой и Слово Твое совершало необходимую спасительную работу в сердцах наших во славу Твою, для нашей радости, для нашего спасения, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.